будет жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца, я буду жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца. Я долго думал с ночи до утра по ту сторону окна, почему меня бесит лучи солнца, почему мне не нравится суета и люди с самого утра, эти разговоры, что жить трудно, деньги нема и запросы у малыша, дом, работа, семья, одна забота, вот оно, одно и то же, что со мной будет, боже, мне уже 20 за плечами и давно не виделся со своими пацанами, у них уже семьи, дети, а когда-то выручали, а теперь только руки пожимаем, одно, Господи, тебя умоляю, в эти сети меня не загоняй. Я только одно знаю, что я люблю летать, как птица, поближе к тебе и больше. Нигде я не могу плыть по судьбе, как по реке, не то, не так. Могу дорогу освещать заблудившимся людям. Ладно, не будем, но одно скажу, по правилам города я не живу и не буду жить, так как он мне говорит, я буду бить до конца. Не для того родился, чтоб диктовали мне свои условия, я слушаюсь душевного покоя, это моя воля, судьба. Я буду тебе бросать вызов всегда. Я буду тебе бросать вызов всегда. Я буду жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца. Я буду жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца. Я буду жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца. Я буду жить, и бить до конца. Слушай зова своего сердца.